не рассчитан на лохов, ай. Курю дерьмо тут от кума до кума. Рядом паршивка с еблом седоковы. Телом порезанным богом на колок. Три стрелки петрила, я мертвый колок. А лицом вниз тварь, это молодой джанг. Это на ладонь взяв, среду на район дрянь. Дело выдает грязь, ты не научился. Ты не получил часть, пока Дженни иссяк. Она хочет айфон, но звонит лишь на сына. Слушай сюда, сука, это очень некрасиво. Еблом вообще не точит, рядом с той с керосином. Если я на сцене курю, что там тупо Хиросима, тварь.